Номерки на веревочках, часть третья, заключительная. Неделю спустя голландец достал из-под кровати свои тяжелые альпийские ботинки и вернулся во двор, вооруженный заступом, мотыгой, секатором и мачете. Кусты испуганно прижимались к земле, а несчастные сорняки содрогались, судорожно разбрасывая вокруг семена будущего потомства ввиду неминуемой ликвидации пока еще живущего поколения. Тщетные надежды. Вырубив, сдернув и выкорчевав все, что казалось ему лишним, Экс привез бочонок какого-то адского зелья. «Почему бы нам не съездить к морю, хозяйка?» — предложил он. «Я тут намерен разбрызгать кое-что, чем не стоит дышать. В общем, возьми купальник, полотенце и жди меня в машине у ворот поселка». «У ворот поселка? Почему не здесь?» «Я же объяснил, не стоит дышать этой смесью». Экс достал из коробки защитный комбинезон и респиратор. «Особенно матери моих будущих детей. Жди у ворот. Это не займет много времени. Полчаса максимум». Женщины на пляже провожали меня ненавидящими взглядами, недоумевая, как этой замухрышке достался такой красавец-атлет. Когда солнце всерьез вознамерилось нырнуть, и я засобиралась домой, оказалось, что у Экса другие планы. «Еще рано возвращаться, хозяйка», — сказал он. «Нужно, чтобы смесь выветрилась. Я снял коттеджик неподалеку, в кибуце. Поехали, переночуем там». И снова я подчинилась. Зачем? Не знаю. Пассивность — мое второе имя. Так уж я устроена. Плыву по течению, едва шевеля плавниками. Меня можно подхватить обычным рыболовным сачком, и я буду лишь вяло хватать ртом воздух, даже не думая сопротивляться. Собственно, эпопея с шагающим экскаватором свидетельствует об этом самым неопровержимым образом. Ну и прежде я совсем не отличалась инициативой. Школы, профессия, дружбы и любови скорее находили меня, чем я их. А уж выскочить из сачка... К примеру, мои отношения с бывшим следовало закончить года на два, а то и на три раньше. Тоже и с работой, которая обрыдла до невозможности, задолго до того, как сестра заставила меня уволиться. И дело тут, конечно, не в слабости. Сил-то у меня хватает. Умею и ответить, и припечатать по мордусям. Дело в проклятом вопросе, какая к черту разница? Да-да, именно в нем. Какая к черту разница, где тебя выхватят из реки? Какая к черту разница, как зовут рыбака? Какая к черту разница между дурдоголовыми подружками, с которыми тебе приходится перезваниваться? Какая к черту разница между самовлюбленными жеребцами, которые все на один круп? Какая к черту разница, где переночевать, дома или в кибуце? Мы вернулись в поселок спустя двое суток. Двор был усеян мышиными, змеиными, кошачьими, крысиными трупами. Экс просто сиял от счастья. «Смотри, есть даже мангуст. А это что за тушки?» «Это доманы, скальные зайцы. Они, кстати, охраняются». «Во всем должен быть порядок», — нравоучительно провозгласил голландец, собирая мертвецов в пластиковый мешок. «Жизненное пространство и неприкосновенность жилища — часть порядка. Мы же не лезем к ним за забор. Пусть плодятся там, нет проблем. А здесь плодимся мы». Он похоронил нарушителей жизненного пространства в глубокой братской могиле, которую выкопал прямо на участке. По его словам, ничего не должно пропадать зря, включая трупы. Утилизация. Рациональный подход. Удобрение почвы. Вечером после ужина Экс объявил, что должен поведать мне что-то чрезвычайно важное. Я посмотрела на значительное выражение его лица и испугалась ничуть не меньше, чем кусты, плющ и ныне утилизированные существа, некогда населявшие мой двор. Ну вот, сейчас-то все и откроется. Он беглый каторжник, серийный убийца, скрывающийся от правосудия, или алименщик, бросивший в своей Голландии жену и 5 детей. Или мошенник, намеревающийся обманом завладеть мною и моим домиком. Или еще какая-нибудь гадость. Почему-то мне шли на ум лишь самые неприятные варианты. Маньяк? Да. Лауреат Нобелевской премии? Нет. «В нашей семье не должно быть секретов», — сказал он. «Настало время узнать правду. Я не тот, за кого ты меня принимаешь». «Тебя разыскивает Интерпол?» «Что? Интерпол?» — удивился голландец. «При чем тут Интерпол? Ты решила, что я преступник?» «Боже упаси, хозяйка! Я всегда был и остался законопослушным, ответственным гражданином. Только не Нидерландов, а Германии. Я немец». «Немец», — эхом повторила я. «Да-да», — торопливо зачастил он. «Я боялся сказать об этом с самого начала. Боялся, что прогонишь. Ведь твоя бабушка... Но теперь-то ты... Пожалуйста, хозяйка, очень тебя прошу». Бывший голландец, нежданно-негаданно обернувшийся немцем, смотрел на меня с такой отчаянной мольбой, что мне не оставалось иного выбора, кроме как постараться утешить беднягу. «Ну, это еще ничего», — промямлила я. «Немец так немец. Все мы не без недостатков. Главное, что не преступник. А то я уже...» Он просиял. Почти как в тот момент, когда увидел двор, усеянный трупами. «Значит, ты на меня не сердишься?» «О, спасибо, спасибо! Я так боялся, так боялся!» И тут только до меня дошел смысл других слов, сказанных о Савте. «Погоди, погоди!» — прервала его я. «При чем тут моя бабушка? Что ты о ней знаешь? И откуда?» Экс печально развел руками. «Вот! В ней-то все и дело, в твоей бабушке, фрейлин Фриде Цвиковер. Я уже упоминал своего деда, который умер до моего рождения. Он работал бухгалтером. Это у нас наследственная профессия. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца ко мне. То есть ты тоже бухгалтер? И при этом ремонтник?» «А, ерунда», — отмахнулся он. «Когда живешь в маленькой деревушке, поневоле научишься делать в доме и в саду все, что требуется. Дед тоже умел, и отец, и я. После университета меня взяли в хорошую фирму в Штутгарте, и все шло хорошо. Работа, друзья, подруга. А потом умер отец. Тяжелый инфаркт. Некому было вызвать амбуланс. После похорон я приехал продавать дом. Ну и, как водится, решил хорошенько осмотреть, что там к чему. Понять, где нужен ремонт и так далее. И нашел на чердаке архив покойного деда. Бухгалтерские книги, дневник, фотографии. Знаки отличия времен войны. Он был офицером СС, хозяйка. Младшим офицером, лейтенантом, то есть всего лишь унтерштурмфюрером. Но тем не менее. Дед служил бухгалтером в концентрационном лагере. Там ведь требовался учет всего. «Ну да», — подтвердила я. «Ничего не должно пропадать зря, даже трупы. Утилизация, рациональный подход, удобрение почвы». Экс рассеянно кивнул. «Конечно. Но дед никого не убивал, только вел учет и даже спасал тех, кого мог. Их имена были в его дневниках и в бухгалтерских книгах». «Чьи имена?» «Ну как?» — он замялся. «Ты ж понимаешь, что сам бухгалтер не прикасался к вещам и к... Ну, ты понимаешь. Не понимаю. Ну, к украшениям, к монетам, к одежде, к обуви, к содержимому чемоданов. Немец глубоко вздохнул. К волосам, к зубным коронкам, к трупам. Все это собирали работники зондеркоманд. Кто-то собирал, кто-то описывал, кто-то приносил опись в контору, кто-то выдавал номерки. Он озадаченно взглянул на меня. Какие номерки? Не знаю. Знаю только, что мой дед вел учет по описи, и все. Его мобилизовали, зачислили в штат, одели в эсэсовский мундир, не потому, что он был убежденным поклонником Гитлера или там членом нацистской партии. Он не был. Причина была другая. Все немцы в лагере проходили по ведомству Гиммлера, и другой формы для них просто не предусматривалось. Служишь в лагере, значит, надевай форму СС. Но дед и близко не был настоящим эсэсовцем. Он вообще никого не убивал. Ни разу. За всю войну. Только вел учет. Понимаешь? Понимаю. И моя бабушка... Экс потупился. Видишь ли, судя по конторским книгам, работники зондеркоманд часто выбывали. Но дед старался не допустить этого. Говорил начальству, что такой-то или такая-то представляют особую ценность, что будет трудно найти замену, что интересы Рейха требуют продолжения их работы. Во многих случаях он ничего не мог поделать. Люди сами отказывались жить. Или сходили с ума. Но были и такие, кто держался. И фрейлин Фрида – одна из них. По-моему, она ему нравилась. Или даже очень нравилась. Или... «Стоп!» – скомандовала я. Ей было тогда всего 13. «Да-да, конечно!» – торопливо проговорил немец. «Я ни на что не намекаю, не боже мой. Просто ее удалось спасти. А потом она спасла моего деда». «Это как же?» Он попал в плен к американцам. Ничего не скрывал о себе, говорил только правду. Да и что скрывать, он ведь действительно никого не убивал. За 6 лет войны никого. Это ж надо суметь. Но при этом был эсэсовцем, пусть и самого младшего ранга. Эсэсовцем из лагеря смерти. Таких американцы выдавали полякам, ну а те уже вешали без разговоров. Но дед сказал, что его слова могут подтвердить те, кто уцелели. Он назвал с десяток имен, и среди них имя фрейлин Фриды Цвиковер. И произошло 3 невероятное. Во-первых, следователь согласился искать свидетелей. Во-вторых, Фриду нашли в ближайшем лагере для перемещенных лиц. И в-третьих, она согласилась на очную ставку. Они сидели напротив друг друга за одним столом, прямо как мы с тобой. Как мы с тобой, механически повторила я. Ну да, с чувством воскликнул Экс, как мы с тобой. Мой дед спас твою бабушку во время войны. Твоя бабушка спасла моего деда после войны. Если бы не ее свидетельство, я не родился бы. Точно так же, как если бы не он, не родилась бы и я. Понимаю. Я поднялась со стула, то ли поставить чайник, то ли от того, что не могла и дальше соответствовать нарисованной Эксом картине. Лагерная гардеробщица за одним столом с лагерным бухгалтером. Этого мне только не хватало. «Меня всю жизнь приучали быть ответственным человеком», — глухо продолжал немец, обращаясь к моей спине, — «исполнять долг, блюсти законы, быть честным гражданином и, главное, поддерживать порядок. Порядок – самое важное. Порядок в комнате, порядок на улице, порядок в поведении, порядок в работе, порядок в душе. Так вот, после чтения дедовского архива случилось ужасное. Я потерял порядок. Не мог работать, не мог есть, не мог общаться с людьми. Вообще-то мы проходили Холокост в школе, но одно дело урок и учебник, совсем другое – твоя собственная шкура. В конце концов я понял, что не смогу дышать по-прежнему, пока не увижусь с фрейлин Фридой. Зачем? Чтобы сказать спасибо. Ведь я обязан ей жизнью. Чтобы попросить прощения за то, что с ней сделали немцы, которые носили ту же форму, что и мой дед. Помочь в меру сил. Полгода ушло на поиски. Наконец, в архиве фонда компенсации нашелся адрес. Я купил билеты и приехал. Вскипевший чайник возмущенно зашумел и щелкнул выключателем. «Выходит, со мной ты...» «Нет-нет, конечно, нет!» — вскричал внук лагерного бухгалтера. «Как ты могла такое подумать? То есть сначала, да, врать не стану. Я сказал себе, что если не получилось отблагодарить фрейлин Фриду, отчего бы не помочь ее внучке? Тем более ваш дом сам напрашивался на ремонт. А потом постепенно, день за днем... Вообще-то ты мне сразу понравилась, но потом я и вовсе влюбился. Что в этом такого странного, хозяйка? Два молодых человека в одном месте, взаимное притяжение. И не только с моей стороны. Я ведь видел, как ты на меня посматривала. Скажешь нет? Скажу да. А кроме того, в нашем браке заключен высший порядок. В какой-то момент я понял, что мало отремонтировать дом и выкорчевать сорняки. Надо еще и вернуть уничтоженные семьи, уничтоженных детей. Немец, создавший еврейскую семью и сам ставший евреем, отцом еврейских детей, только это и восстановит порядок. Он замолчал. Порядочный немец. Выговорившийся до самого конца, до самого последнего слова. Молчал и я, но по другой причине. У меня вообще не было слов, даже самых начальных. Не знаю, как определить чувство, которое владело мною тогда. Наверное, досада. Но при чем тут я, люди? При чем тут я, родившийся полувеком позже того кошмара? Вам что, мало моего сиротства? Не терпится добавить еще одну пытку, еще один крюк к бароне, которая ни за что, ни просто раздирает мою душу. Я всего лишь внучка той гардеробщицы. Она привела меня сюда, а сама отошла на время. Так ведь бывает, правда? Постой-ка пока тут, внученька, я мигом. Вот я и стою, пожалуйста, не кричите на меня. Не надо этого, что значит нету. Не тычьте мне в лицо ваши номерки на веревочках. Они выданы не мною, слышите? Вот так она, значит, и уцелела, моя любимая Савта, милостью лагерного унтер, как его там, фюрера. 13 лет, но все при всем. Прямо хоть на выдане. Чем она платила ему за выживание? Скорее всего, этим всем при всем и платила. Тем же, чем я сейчас плачу за ремонт. «Ну не молчи, скажи что-нибудь!» Жалобно протянул Экс за моей спиной. «Иди куда-нибудь!» Не оборачиваясь, попросила я. «Мне надо побыть одной». Он послушно поднялся и ушел в спальню. «Почему в спальню?» «Я-то имела в виду совсем другое. Во двор, на улицу, из поселка, к чертовой матери. Хотя в чем виноват этот бедняга? В гипертрофированном чувстве ответственности, в немецкой одержимости порядком. Но ведь это не так уж и плохо. По крайней мере, лично я видела от него только добро, разве не так? И все же, Все же надо кончать с этой безумной историей. Есть в ней что-то извращенное, нехорошее. Вот перекурю на веранде и скажу ему выметаться. Нет, не так, это слишком грубо. Скажу ему... На веранде я забралась с ногами на кресло-качалку, выкурила одну за другой 999 сигарет и пошла изгонять немца. Он не спал, лежал на спине, вытянув руки по швам и уставившись в стену. А когда я встала в дверях, перевел на меня умоляющий взгляд. Наверное, так смотрит безнадежно раненый жеребец перед тем, как принять прощальный выстрел в ухо. «Пожалуйста, хозяйка, ну, пожалуйста». Пассивность — мое второе имя. Да и вообще, не в моем характере стрелять в голову ни людям, ни лошадям. Так что я молча разделась и легла рядом с ним. Не потому, что приняла какое-то решение из категории окончательных, а потому, что пока еще не смогла прийти ни к чему определенному. Но Экс истолковал это по-своему, что, в общем, неудивительно. Немцы в любом вопросе любят именно окончательное решение. Раз и навсегда утверждающее вожделенный порядок. С точки зрения моего конкретного немца, все неясности и недомолвки наших отношений остались позади, в том смысле, что внучка лагерной гардеробщицы, выслушав исповедь внука лагерного бухгалтера, ни словом не возразила против плана восстановления еврейского поголовья посредством своей сиротской утробы и его немецкого семени. Отныне я принадлежала ему, его порядку, его правилам и расписанию. «Вот что, хозяйка», — сказал он уже на следующее утро, — «теперь нет причины стирать нашу одежду порознь. Одна семья, одна стирка». «Окей», — кивнула я, — «нет проблем». «Как раз есть проблема», — возразил Экс. «Я обратил внимание, что ты постоянно используешь один и тот же режим. Это влечет непозволительный расход воды и энергии. С сегодняшнего дня стираем только по правилам». «По каким правилам?» «Будешь запускать машину, позови меня, я научу. Во всем должен быть порядок». Затем последовал еще целый ряд лекций, нотаций и инструкций. Оказалось, что я непозволительно разбрасываю вещи, оставляю где попало свою зубную щетку, не вовремя мою посуду, не выключаю свет и не обращаю должного внимания на вновь проклюнувшиеся сорняки. Меня это не обижало. Напротив, поначалу казалось забавным. Но неделю спустя ласковые увещевания сменились резкими выговорами. Экс всерьез вознамерился внести немецкий порядок в мою беспорядочную стихию. «Что это?» — кричал он, троекратно упирая на второе слово. «Кофта», — честно отвечала я. «Вижу, что кофта. Почему она здесь, на спинке дивана?» Я пожимала плечами. «Не знаю. Наверное, ей там тепло и уютно. А ты думал, почему?» «О, майн год!» — стонал Экс. «Почему ты не повесила ее в шкаф? Это ведь так просто. Смотри, вот я беру кофту, открываю шкаф, вынимаю свободную вешалку, расправляю, вешаю. Вуаля! Совсем не сложно. Зато порядок, порядок». Потом мне позвонила сестра и сходу затараторила, не тратя времени на приветы. «Послушай, я говорила с Томасом. Ты не можешь так себя вести. Подумай, а кто такой Томас? Как это кто? Твой голландец. Этот парень просто клад. И муж, и жеребец, и мастер на все руки в одном лице». «Все руки в одном лице. Это что-то новое в анатомии». «Перестань, я серьезно», — повысила голос сестра. «Не будь дурой. Не упусти уникальный шанс, потому что другого у тебя не будет. Кто еще польстится на стареющую идиотку? А этот ведь реально намерен жениться. Ну почему? Почему ты не можешь класть вещи на место? Хотя бы только до свадьбы. Неужели это так трудно? Неужели ты... Он не голландец, перебила ее я. Он немец. Кто? Немец. А, выдохнула сестра и надолго замолчала. Ау, ты еще здесь? Поинтересовалась я, когда надоело слушать тишину. Ты уверена, что тебе это нужно? Тихо проговорила она. Что конкретно ты имеешь в виду, сестричка? Мужа, жеребца или руки в одном лице? А то стареющая идиотка совсем запуталась в твоих многоумных рекомендациях. «Ты ведь знаешь», — так же тихо продолжила сестра, «в доме у Сафты никогда не было ничего немецкого. А тут сразу...» «Сейчас это мой дом!» — крикнула я. «Мой, а не Сафты. Ее больше нет, ее правил тоже. Ее прошлого тоже нет. Поняла? Есть только мое настоящее. Мое настоящее. Заруби себе на носу, чертова сучка!» Я вопила в трубку, бегая по комнате и не желая вслушиваться в испуганный лепет на другом конце разговора. Пассивность пассивностью, но иногда возникает потребность хорошенько выкричаться. Это, знаете, как плотина копится, копится, а потом вдруг бах и прорвало. И тогда уже берегись, тут тебе и притоп, и прихлоп, и потоп. В этом плане мы с Господом Богом очень похожи. Он ведь тоже довольно инертен и активничает намного реже, чем мог бы. Отсоединившись, я вернулась к остывшему кофе. Экс стоял у плиты, мастерски подкидывая и ловя на сковородку блины. «Молодец», — одобрительно сказал он. «Не знаю, о чем вы говорили, но понимаю твое чувство. Давно, далеко не всегда получается по-хорошему. К примеру, утром опять видел на участке кошку соседа. А я ведь его уже трижды предупреждал. Теперь пусть пеняет на себя. Во всем должен быть порядок. Отравишь? Пока только кошку», — рассмеялся немец. Я вздохнула, взяла сигареты и пошла на веранду. Истошный вопль Экса настиг меня в полуметре от двери. «Опять!» — верещал он. «Ты опять оставила чашку на столе! Ну почему? Почему нельзя отнести ее в раковину? Ты вообще знаешь, что такое порядок? Порядок! Порядок! Ордунг!» Вот тут-то меня и накрыло. Как выяснилось, сестричка проделала лишь небольшую пробоину, а по-настоящему всей железобетонной массой плит, затворов и опор рухнула только сейчас, при этом слове «Ордунг! Ордунг!» Это ведь и в самом деле был дом Сафты. Сафтой были его стены, двери и окна. Сафтой был его воздух. Сафтой была я, и мне было 13. И я стояла на платформе, едва держась на ногах после 3 суток, проведенных в грузовом вагоне, набитом так плотно, что пока еще живым приходилось стоять на тех, кто умер по дороге. А напротив, в фуражке и в форме мышиного цвета, упруга, покачивался с пятки на носок. Он, унтер-обер, как его там, Экс. Высокий, красивый, плечистый, мастер на все руки, в одном лице. И выкрикивал вот это самое слово. «Ордунг!» Я оттолкнулась от притолоки и вернулась к столу. Я не говорила... Я шипела. Как та двухметровая гадюка, которая намного раньше меня осознала, что надо делать. «Слушай меня внимательно», — прошипела я. «Сейчас ты собираешь свой сраный рюкзак и выметаешься отсюда к гребаной матери. Даю тебе 5 минут на сборы. 5 минут, и чтобы духу твоего здесь не было». «Ты что, хозяйка?» — испуганно пролепетал он. «Почему? За что?» Я бросила взгляд на часы. «Время пошло. Задержишься хоть на секунду, позвоню в отдел безопасности. У нас там сидит Шимми Симхони, влюбленный в меня со старшей группы детсада. Будет счастлив накостылять тебе прикладом по заднице. Вон отсюда! Вон!» У калитки немец приостановился. Взять поудобнее рюкзак и заодно посмотреть, не передумала ли хозяйка. «Вон! И не вздумай возвращаться!» Я смотрела, как он шагает по улице. Длинноногий, нескладный на вид, не дать не взять шагающий экскаватор, пришедший сюда помогать и просить прощения за вину, перешедшую к нему от деда. Да, от него исходило только добро в доме, в саду, в постели. Даже раздражавшая меня диктатура порядка вряд ли заслуживала осуждения. Действительно, куда разумнее вешать ключи на один и тот же крючок, чем каждый раз тратить на поиски по 15 минут. Плохо было другое. Его добро было непрошенным, навязанным, помимо моего желания. Он навязал мне этот ремонт, навязал заботу о себе, навязал свое раскаяние и почти заставил меня быть не мною. Я ведь не просила его ни о чем. Просящей стороной был он. Да-да, именно он просил, умолял, требовал. Всеми силами старался заработать прощение от чего-то остро необходимое ему для восстановления правильного порядка. Вот только прощения нет. Нет. И быть не может. У меня нет права прощать. Да даже если и было бы, могу ли я простить его за бабушку, которая не могла простить даже себя саму? За бабушку, которая цеплялась за жизнь до 93 лет по одной единственной причине, боялась, что там, где оказывается после смерти, ей предъявят картонные номерки на веревочках. Историю не изменить. С нее можно лишь сосуществовать, и это единственный возможный порядок в ее невозможном хаосе. Пусть немец остается там у себя, куда я никогда не приеду, ну а я останусь здесь, у себя, где никогда его не приму. Вот и все. Точка. Ну и вы тоже. Ради Бога, не обижайтесь. Отсутствие прощения еще не означает непременного наличия обиды. Видите, как я приветливо машу вам со своей старой веранды. В руке у меня 999-я с утра сигарета, рядом 888-я с утра чашечка кофе, вокруг сад, поразительно быстро восстанавливающий свое привычное состояние. Отовсюду рьяно прут сорняки, плющ, сверкая глянцевыми листьями, карабкается ввысь к новым свершениям. Терновым венцом оплетают дом колючие плети бугенвилии, шепчутся фикусы, сговариваясь о том, где будет удобнее вздыбить корнями плитки дорожки. Короче, жизнь продолжается.